«Рэйчел, вы не знаете, что со мной творится? Вы не можете стать на мое место. Я абсолютно уверен, я твердо знаю, чего я хочу и чего хочет она. Знаю абсолютно точно. Наше чувство неколебимо. Оно старо, как мир, словно существует сотворение мира. Вот почему ваши слова не лепятся, пустая болтовня, они лишены всякого смысла. Она меня понимает. Мы сразу нашли общий язык. Мы любим друг друга». «Брэдли, милый, но вернитесь вы к действительности». «Это и есть действительность. О, Господи, а что, если она вдруг умерла?» «Не говорите глупостей. Надоело». «Рэйчел, ведь она не умерла? Не умерла, нет?» «Конечно, нет. Но взгляните на себя со стороны. Вы просто смешны. Вы разыгрываете мелодраму. И перед кем? Передо мной. 2 недели назад вы покрывали меня страстными поцелуями. Вы лежали со мной в постели. А теперь ждете, чтобы я поверила, будто за 4 дня на всю жизнь влюбились в мою дочь? Вы ждете, чтобы я в это поверила? Да, похоже, еще и посочувствовала вам. Вы потеряли всякое чувство реальности. Неужели же приличие, такт или хотя бы обыкновенная человеческая доброта не подсказали вам, как неуместно это излияние? Ну что вы на меня смотрите? Не можете же вы не помнить, что влезли ко мне в постель?» По правде сказать, я это и помнила, нет. С понятием «Рэйчел» у меня не связывалось никаких конкретных событий. Здесь воспоминания были окутаны холодным туманом, от которого меня пробирала дрожь. Я знал эту женщину, она была мне знакома, но мысль о том, что я совершал какие-то действия, связанные с ней, казалась абсолютно невероятной. Настолько потускнело все, что было в моей жизни до пришествия Джулиан, отделившего историю от предыстории. Я попытался это объяснить. «Да, конечно, помню. Но с тех пор, как Джулиан, все как бы отрезало. Прошлое ушло. Но это и не важно. Это было просто... Это звучит довольно жестоко. Но когда любишь, приходится говорить правду. Я знаю, вы, наверное, смотрите на это как на измену, что ли. Вам, наверное, обидно». «Обидно? О, Господи, нет! Просто мне вас жаль. Все так грустно, и понапрасну, и очень горько. Огорчение, разочарование, наверное, утрата иллюзий. Подумать только, я считала вас сильным, умным. Думала, что вы можете мне помочь. Меня трогало, когда вы говорили о вечной дружбе. Я находила в этом смысл. Вы помните, как вы говорили о вечной дружбе?» «Нет. Неужели правда не помните? С вами что-то неладно. Может быть, нервный срыв? Неужели вы правда забыли про нашу связь?» «У нас не было связи». «Ну, хватит вам». «Согласна. Она была короткая, глупая и, видимо, достаточно неправдоподобная. Недаром Джулиан никак не хотела мне верить». «Вы сказали, Джулиан?» «Да. А вы не подумали, что я могу сказать?» «Ну да, вы же начисто все забыли». «Вы ей сказали?» «Боюсь, что я и Арнольду чуть не сразу же сказала. Ни у одного у вас бывают настроения. Я не всегда держу язык на привязи, во всяком случае с мужем. Когда женщина замужем, всегда есть риск». «Когда вы ей сказали?» «Когда?» «О, совсем недавно. Когда Арнольд приезжал в ваше гнездышко, он привез ей от меня письмо. Там все и было рассказано». «О, Боже! Значит, она прочитала его после...» «Арнольд решил, что это послужит хорошим аргументом. Он ничего не упустил. Был уверен, что уж, по крайней мере, она примчится домой, чтобы как следует меня выспросить». «Что вы ей сказали?» «Ну, а когда она вернулась, она...» «Что вы ей сказали?» «Да все как было, так и сказала. что вы, казалось, были в меня влюблены, что вы принялись страстно меня целовать, что мы легли в постель, ну и что это не увенчалось особым успехом, но вы клялись мне в вечной любви и так далее и тому подобное».